Всем здравия! На Народном славянском радио программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Недавно мы рассказали о великом художнике Константине Васильеве, Великороссе. Многие его картины нашли признание уже после ухода художника из мира людей. Картины, которые несут в себе энергию и образ божественного мира. Родит ли земля русская подобного художника? Мы не можем знать, ведь каждый художник самобытен и уникален. Сегодня я расскажу вам о художнике, чьи работы также размещены в музее Константина Васильева, чьи работы также посвящены славянским богам и истории наших предков. Знакомьтесь, Валерий Семочкин. Уважаемые слушатели, а сейчас мы беседуем с Валерием Семочкиным, творцом многих работ, выставленных в музее имени Константина Васильева. Здравия, Валерий! И вам здравия желаю. Валерий, ну расскажите, пожалуйста, о своих удивительных работах, потому что, когда входишь в этот дом, сразу же встречаешь именно ваши работы. Ну, началось у меня с чего? То есть у меня где-то с класса 9, даже раньше, у меня душа болела. Камень, знаете, вот в душе здесь лежит. Почему так получается? У нас такая громадная держава, древнейшие летописи, а нас звали всегда дураками. И когда я сам узнал, что такое значит дурак, дурак, наши предки вкладывали это понятие, что это просветленный человек. Недаром Тютчев говорил: «Россия – страна дураков. Ее аршином не измерить и не понять». Да? Вот. Потому что и творчество – это именно такой вид деятельности, что это словами тоже не объяснить. Это, как говорят на Западе, интуиция, по-нашему чуйка. Да? Это так по фене ботают, когда ребята говорят. Кстати, они это взяли язык, такой был тайный такой, это русских скоморохов древних. У нас древнейшая летопись, истории у нас никогда не было, а летописи. И когда я узнал, что значит дурак, это не шизик, не идиот, а просветленный человек. Вот. У меня этот камень упал. Вот. А в то время я занимался, учился в музыкальной школе, ну, немножко ее отодвинул в сторонку, стал в художественную школу. Но мне сошло вот в родничок оттуда сверху. И поэтому, когда я вот провожу экскурсии с ребятами, малыми школьниками, вот, я им рассказываю про обряд крамолы, который существовал в Древней Руси. А нас обзывали: крамольник – это плохо. Это неплохо, это хорошо. То есть я сам стараюсь у себя в мастерской проводить этот обряд. В чем он заключается? Вот ставлю я белый холст, чистый. К нему страшно подступиться. А что там будет? Смогу ли я? Вот. Я стараюсь войти в контакт со светом космоса. Ра, ра, сияющий. Если мне это... То есть двухсторонний контакт. Если мне это получается, тогда он сходит через меня, через мою душу и совесть, через руки. И на холсте получается, что красота. Красиво. Красками делаю. Я говорю, я не пишу картины, не рисую, я их крашу. Нас говорили: красить – это плохо, это слово плохое. Нет, это ра. И тогда этот ра, космический свет, проходя через меня, идет к людям. Что он дает? Ра. Ра дает радость. Это наши древние русские слова. Потому что у нас алфавита никогда не было. АБВГД, суффиксы, префиксы – это все западное, наносное. А у нас была азбука. У нас была вера, все это раскладывалось. И вот эта радость, которую художник дает, суть-то в этом вся творчество. И я говорю, я сотворил. То есть со сварогом, с этим первичным огнем космоса, который ярко и закручивается. И вхожу в раж, когда стараюсь картину начать творить. Раж. То есть ра, же – это огонь. Знаете, как парень перед девкой куражится, так и я перед картиной. Как Ницше говорил, художник, творец должен быть как танцующий бог. Вот. И этому же я стал учить своих детей. Я считаю, дети все талантливы. Не то, что раз, откуда ни возьмись, появился талант. Я их просто взял и стал учить. Не насильно. Только касочки подкладывал. Вот. Не заставлял ничего. И они сейчас у меня, то есть я вот выставки делаю у себя в Перми, там на арт-салонах, на ярмарках, и здесь вот в Москве в музее славянской культуры представлены они. То есть мы выставляем себя как творчество рода Семочкина. Род! Я со многими, вот мне там что-то пытаются доказывать, там, что есть много всяких вер, там, религий. Да, но я говорю, мне лично не нужны вот китайские свиньи, крысы, летописи, эти ихние календари. У нас есть свое родное. И лучше всего я могу сделать картину, творение. Когда? Когда я буду опираться на свои корни. Как все в природе творится. Правильно? Дерево растет, убрать у него корни. Недаром в народе говорят, без корня и полынь не растет. Правильно? Правильно. Вот. Творчество – это порыв страстных, как вдохновение, неопределенных желаний, желание что-то воссоздать, сотворить. Но без упорного труда, сколько процентов, я не знаю, говорят, 90 или 99 – это ежедневный труд. Муза, Берегиня, она прилетает тогда и к тому, кто трудится. Вот. А когда же она прилетит, посидит с тобой, ну тогда воспарил, и глядишь, и шедевр получится. Ваши работы, ваши труды очень созвучны с работами Константина Васильева в том плане, что от них идет та же божественная энергия. Вот вы изобразили Ладу Богородицу. Тоже удивительно, удивительная картина, удивительная работа. Как удается женскую энергию проводить? Ну, у меня, когда была юбилейная выставка, у меня сосед по мастерской побывал на ней, я его спрашиваю, Альберт, говорю, как тебе моя выставка? Говорит, великолепно. Только один недостаток. Говорю, какой? А у тебя, говорит, все бабы на твою Наташку похожи. Я говорю, ну а как же иначе? Знаете, как в «Иронии судьбы»? Каждый день туда-сюда, туда-сюда. Почему в народе говорят, муж и жена – одна сатана? Когда муж с женой в любви живут, вселенской любви, как жили наши предки. Не влюбленность, не секс, как сейчас песни поют. Мы сегодня с тобой познакомились, ночь провели, а завтра утром расстанемся. Это секс, там, влюбленность, это все вторичное. А у наших предков было Сварог и Лада, которые владели чем заправляли? Вселенской любовью. Когда две половинки должны найти друг друга. Когда они находят, пол мужской и пол женский друг друга находят, и от такой вселенской любви рождаются красивые и талантливые дети. Да. То есть Ладушка-лебедушка, которая вдохновляет на Берегиня. Друг, которая несет энергию, вдохновение, да еще, и да. проявляется на этих полотнах заодно. Я не рисую ее портреты, а вот внутренне, ну, все замечают, говорит, у тебя везде жена. А, говорит, вот и все образы бородатые на тебя похожи. Я говорю, так это же мои пращуры, предки, они меня родили, не из глины слепили, а родили. Вот. И ну, я их продолжаю традиции, я их помнить, потому что на Руси всегда было очень два простых правила, с одной стороны, а с другой стороны, кажутся сложными, по которым жили. Это почитать своих предков и жить по совести. А что такое совесть? Совесть по азбуке, совместная весть. С кем, откуда? Из космоса. От наших богов и пращуров. Мы им равны по сущности своей, богам, но они мощнее нас по могуществу. Вот. За вами стоит мощный род, и это чувствуется, потому что в музее представлены не только ваши работы, но и работы вашего сына, да? Да. А вот был, когда как-то был праздник День защиты детей, здесь собирались в музее, все женщины привозили своих, вплоть до грудных детишек, вот, День защиты славянских детей. И они попросили меня привезти, я привез работы младшего сына, который мне начал с двух годиков рисовать. И работы здесь были представлены ее от 4-5 лет до 10-11, вот. И мы их развесили на деревьях, на дубах, на березах, развели костер, и все веселились. Вот такое было дело. И дети все талантливы. Надо с ними уметь работать. И учить их должны профессионалы. А не то, что взял, если нарисовал там Иисуса Христа или Ладу Матушку, это уже шедевр. Нет, это обозначение. Почему, допустим, сколько рисовали Иисуса и на иконах, и Марию, и на фресках, Они все где-то развалились, там где-то они пропали. А что остается? Допустим, я иду в Третьяковку, висит лик Иисуса Христа Андрея Рублева. Это сделал Рублев, потому что он гений, да? Вот. Через него эта благодать прошла. А не потому, что он просто взял Иисуса, и значит, это шедевр. Нет. Это слияние, вот это сотворчество с миром прави, миром наших богов и пращуров, которые нам дают эту силу, силу рода. Ее надо продолжать. Если это не получается, все разрушается. Почему русская поговорка о чем говорит? Где родился, там и пригодился. Когда есть родные корни, все будет идти как по маслу. Если этому не мешаю. Ну, это замечательно, это очень хорошо. Тем более, что своими работами вы сейчас говорите, что то благое, тот посыл, который дал в свое время Константин Васильев, он не только продолжает жить, действовать, но еще и возрождается, расширяется. И уже новые художники его несут, дальше проносят, и их дети идут дальше. Я благодарю за эту замечательную беседу. И в свою очередь, пожалуйста, нашим радиослушателям озвучьте свои пожелания. Ну, я желаю всем творчества, во-первых, во всем. И не только там, в картинах, в рисовании. Рисовать можно научиться каждый. Это наука такая же, с законами своими. Чтобы творчество было во всем. Неважно, что ты делаешь. Сапоги шьешь или кафтаны, рубахи. Подходить к этому творчески. Не зарабатывать деньги, а трудиться, чтобы получать от этого труда себе радость и отдавать это людям. Этого всем желаю. И вам добра, мира, неиссякаемой творческой энергии. Всех благ. Благодарен. Антон Павлович Чехов сказал: кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют. Ищите свои ценности в мире картин, наслаждайтесь произведениями и несите художнику ответный дар уважения и почитания. На Народном славянском радио с вами была программа «Пространство женщины» и я, Елена Андреева. Красоты и добра в вашей жизни!